Если он еще молод, и у него есть родители и дети, о которых нужно заботиться, тогда он не может удалиться в горы и тренироваться для прорыва и финального выхода за пределы мирского. Однако даже тогда он станет мирским искателем, свободным от всех болезней и наслаждающимся долгой жизнью. Если же его родители умерли, а дети уже выросли и стали независимыми, и у него нет иждивенцев, то он должен быстро обеспечить себя этими четырьмя необходимыми элементами. Под элементами подразумеваются предметы, используемые во время его тренировки, деревянный кружок для сидения и матерчатые затычки для носа. Необходимо снабжение питьем на срок от 3 до 9 лет. Под компаньонами подразумеваются те, кто проходит ту же тренировку и дали клятву помогать ему в достижении поставленной цели. Спокойное место, древний даосский монастырь или удаленные от жилища и кладбища гора, не подвергающиеся отрицательным влияниям. Рекомендуется выбирать старинные жилища, в которых прежние мастера достигли бессмертия, так что они свободны от мешающих демонов, и практикующий может пользоваться в них защитой своих просветленных предшественников. Бессмертное семя в яичках питается положительной жизненностью, и лишь когда она возвращается к своему источнику в центре нижнего Дантяня, а золотой свет возникнет второй раз, после чего положительная жизненность, теперь уже полная, заменит собой ослабевшее жизненное дыхание, чтобы развиться дальше. В случае вибрации дыхания практикующий должен собрать алхимический элемент в полном объеме, чтобы восполнить потерю воспроизводящей силы и довести ее до первоначальной полноты, как в момент половой зрелости. С целью остановки огня и собирания элемента должно производиться путем не вдохов и выдохов, а концентрации сердца, духовности и мысли на поднятие элемента по позвоночнику и опускание по передней стороне тела, чтобы бессмертное семя развилось полностью. А внезапно между бровями появятся искры, сердце будет полно света, и жизненность будет испускать золотой свет, который покажется в третий раз. И это будет благоприятным моментом для сбора макрокосмического алхимического элемента. Второе появление положительного света является сигналом для прекращения огня, чтобы начать сбор макрокосмического алхимического элемента. А третье появление – это сигнал, чтобы захватить элемент для решительного прорыва. Его четвертое проявление укажет на неудачу практикующего с прекращением огня из-за неправильного применения вдохов и выдохов на этом этапе. Элемент последует за огнем, который не был прекращен, чтобы вылиться наружу в форме постнатальной половой жидкости, сводя на нет все достигнутое. Учащиеся должны на это обратить особое внимание. Метод собирания макрокосмического алхимического элемента в течение 7 дней для финального прорыва заключается в ежедневной непрерывной концентрации обоих глаз на центре Дантяня, чтобы со временем появились 6 предсказанных состояний. Практикующий должен применить метод качания 6 органов чувств для поднятия бессмертного семени, чтобы оно прошло через 3 затвора в позвоночнике. Вибрации органов чувств – носа, пениса, глаз, ушей, языка – исходят от интеллекта. В результате и пенис вибрирует, поднимая бессмертное семя, которое становится очень активным. Если 6 органов чувств, включая интеллект, вибрируют, то бессмертное семя в яичках начнет продвигаться к смертному затвору в основании пениса –